Глава 15. После ужина Мирон спустился вниз и вышел в лес, окружающий здание со всех сторон. «Где Василий Игнатьевич?» — спросил он у стоящего на крыльце охранника. Тот не снизошел до ответа, только внимательно посмотрел на Мирона. «Передай ему, что мне нужно с ним поговорить. Я погуляю здесь». Он неторопливо двинулся вокруг дома. Огороженная территория была на самом деле не так уж велика. Бетонный забор виден с любого места. И всюду на глаза попадаются молчаливые охранники. Да, отсюда не только не убежишь, здесь даже в затылке не почешешь, чтобы никто не увидел. Наблюдение в 100 глаз и в 100 ушей. Но зачем же все это? Какие такие тайны мадридского двора здесь охраняются? И какое отношение к этим тайнам может иметь 17-летний калека? Он снова не услышал, как к нему приблизился Василий. То ли задумался слишком глубоко, то ли ходил этот крупный человек на удивление легко и бесшумно. «Ты хотел меня видеть? Что случилось?» «Я хотел поговорить о Наташе. Знаете, я заметил любопытную деталь. Ей совершенно нельзя нервничать и огорчаться. У нее сразу же мозги отказывают». «Да ну! Это любопытно. Давай-ка поподробнее. После того, как вы утром нас прервали, я стал вести себя более сухо и сдержанно. И девочку это так расстроило, что она стала работать заметно хуже. Зато когда я после обеда ее немного приласкал и назвал красавицей, она снова показала блестящие результаты. Не стану от вас скрывать, она решает даже те задачи, которые мне самому не под силу, а я считаюсь самым сильным студентом на курсе. Не хочу хвастаться, но когда я весной сдал свою курсовую работу, мой научный руководитель сказал, что это написано на уровне хорошей кандидатской диссертации. И ты хочешь сказать, что девчонка соображает на таком же уровне? Недоверчиво переспросил Василий. Даже на более высоком. Но только когда она спокойна и всем довольна. Стоит ей расстроиться, рассердиться или разнервничаться, как у нее ничего не получается. Вы знали, что у нее такие особенности? Не знал. Но хорошо, что ты мне сказал. Теперь буду знать. Это очень важно. Это все, о чем ты хотел поговорить со мной? Ну, Мирон растерялся. Он не ожидал, что Василий так быстро постарается свернуть разговор. Я хотел, чтобы вы подумали о том, как ее не расстраивать, если хотите, чтобы она показывала хорошие результаты. Ее нельзя обижать и злить. Разве я ее обижаю? По-моему, этим как раз ты у нас занимаешься, — нехорошо усмехнулся Василий. Или у тебя что-то конкретное? Да, — твердо сказал Мирон, решившись. Вам надо заменить медсестру. «Ты говоришь о Наде?» «О ней. Она злая, и девочка это чувствует. Каждый раз, когда ваша Надя входит в комнату, Наташа напрягается и нервничает. Да и я, честно признаться, тоже. Она очень неприятная особа, крайне неприятная. Когда Наташа нуждается в ее помощи, она старается справляться сама и терпеть сколько может, только бы не звать Надю. До добра это не доведет». Например, сегодня Наташа неловко повернулась и опрокинула на себя чашку с горячим чаем. Ей нужно было сменить одежду. Но мне она не могла позволить этого сделать. Она ведь уже взрослая девушка, а не маленький ребенок. А Надю звать ей не хотелось. И она маялась в мокрых брюках, терпела, пока мы не кончили заниматься, и я не ушел. Это не дело, Василий Игнатьевич, так нельзя. Это выводит Наташу из душевного равновесия. И потом она могла ошпариться. Она же кипяток пролила. Ожог нужно было смазать какой-нибудь лечебной мазью, а она терпела. «Чушь!» — отрезал Василий. «Чушь и блажь! Она еще будет командовать, какой персонал мне подбирать!» «Надя хорошая, опытная медсестра. Но самое главное, она абсолютно надежна». «Надежная Надежда!» — усмехнулся он. «Мне некем ее заменить». Вот и возьми на себя эту работу. Убеди девчонку, что она не должна обращать внимания на ерунду. Забота медсестры — это физическое здоровье больного, а не его душевное состояние. и со своими прямыми обязанностями Надежда справляется превосходно, а большего мы не имеем права от нее требовать, и никто не имеет. В том числе и Наташа, каким бы гениальным вундеркиндом она ни была. Нам всем не нравится, когда нас не любят. Конечно, мы предпочитаем иметь дело с людьми, которые хорошо к нам относятся. Но в жизни, увы, возможность выбирать, с кем общаться, дается далеко не всегда. И если наша девочка этого не понимает, ей надо объяснить. Пусть учится жить в мире взрослых.